Глава первая. Встреча. Предварительно пару раз проорал, чтобы палить не вздумали, и только после этого преодолел последние несколько метров кустарника. Как и предполагал, вышел в сотни метрах от разбитой машины Ники. Рядом с джипом припаркованы еще пяток различных тачек и один грузовичок. Хм, хочу верить, что на последний приехал Резо. «Командир, рад видеть целым!» — раздался голос бойца, стоящего в паре метрах в полной боевой экипировке. «А ты сомневался?» — хмыкнул я. «Нет!» — ответил тот и снял шлем. «Как понимаю, угрозы нет?» «Правильно мыслишь, Захар!» — кивнул ему и указал на рацию. «Кто за старшего?» «Надеюсь, генерал Шувалов?» «Да, но еще здесь глава СБ империи, начальник полиции Тульской области, какие-то местные чины. Они в штабной палатке», — он кивнул в сторону стоящих машин. «Отсюда не видно, фургон загораживает. Сообщить о вашем появлении?» «Не стоит их отвлекать от важных дел», — хмыкнул я, а потом обратился к питомцу. «Пойдем посмотрим, чем они заняты. Захар, проводи, чтобы вопросов никто не задавал». «Простите, пост покинуть не могу», — отрицательно покачал тот головой. Молча ему кивнул, он все правильно говорит, а вот я не прав. Не мне бойцу команду отдавать, у него сейчас другой командир. Мы с Кошаком идем в штабную палатку, нас никто не пытается задержать, а спецов тут немало. Кто с любопытством смотрит, другие удивленно. Пара воинов честь отдала. А вот мой питомец напряжен. Готов в любой момент выставить щит, словно мы еще на поле боя. Доложите, что пришел глава клана Ярый Воин. Обратился я к постовым перед штабной палаткой. Один из бойцов зашел внутрь, и через минуту меня пригласили. На столе лежит карта местности. На стульях расселись с важным видом чиновники. Глава СБ империи и генерал стоят рядом друг с другом. Явно со своих мест только что встали. Честно говоря, не ожидал увидеть их вдвоем. Скорее всего, Романов им придал ускорение, узнав, что тут произошло. «Алекс Григорьевич, рады видеть!» Широко улыбнулся Шувалов. «Взаимно!» Кивнул я, а мой питомец уселся перед моими ногами и широко зевнул, показав присутствующим впечатляющие клыки. Манул еще когти на передней лапе выпустил, на кончиках которых блеснули капельки яда. «Гым, питомец-то взрослеет!» «Как бы всем намекает, что с нами связываться не следует. Впрочем, он прав, пора озаботиться своими интересами. А то эти господа мои трофеи на раз прикарманят. Однако вряд ли до такой несправедливости опустятся. А то спецы, с которыми ходил в городской парк, этого не поймут. На бойцов у меня есть кое-какие виды. В том числе Захар себя с лучшей стороны показал. Как ни крути, а давно пора к себе людей переманивать. Правда, нет гарантии, что они согласятся. В закрытые локации их брать с собой не собираюсь. Не люблю сражаться в отряде, зная, что рядом бойцы слабее меня и подвергаются опасности. Впрочем, кое-какие идеи существуют, где бы мог использовать бойцов. Далеко не все прорывы опасны, а закрывать их необходимо. Ладно, это пока плохо очерченные намерения. Еще их не просчитывал. «Что с жителями деревни?» — напряженно спросил Горов. «Их осталось мало». Вздохнул я и кивнул в сторону выхода. «Алексей Васильевич, Илья Яковлевич, предлагаю выйти и переговорить. А что с информацией делать? Сами решите». «Мы попросим присутствующих господ подышать свежим воздухом». Не принял мое предложение глава СБ империи и обвел присутствующих чиновников взглядом. Правда, те уже повскакали со своих мест и, чуть ли не толкаясь, направились из палатки. Тут установлен купол тишины. Подслушать из ней не так-то просто. Нет, при сильном желании и осознавая риски, это сделать возможно. Знаю спиток заклинаний, как это провернуть. В том числе и использовать своего питомца. «Присаживайтесь», — кивнул мне на стул Шувалов, а потом запоздало уточнил. «Вам не требуется целительская помощь?» «Нет», — отрицательно качнул головой. «От чашки кофе не откажусь, но позже», — остановил взмахом руки дернувшегося в сторону полога Горова. «В деревню кто-то из высших демонов послал часть своей стаи и подручных. С помощью заклинания земли подняли покойников с местного кладбища. Часть жителей обратили. Не всех. У кого-то оказался иммунитет. Кому-то повезло укрыться». «Примерно то же самое на заставе происходило», — уточнил генерал. «Нет. Там демон натаскивал свою неопытную свору. И подозреваю ее малую часть. В Антоновке же...» Я чуть задумался, а потом не стал озвучивать, какую лорд-демон поставил задачу своим подопечным. «Оказалась матерая нечисть. На правах ликвидатора и того, кто снял купол, прошу забрать трофеи. После чего отсюда уеду». «А подробнее можно? Что происходило в самой деревне?» — мрачно спросил глава СБ. «Илья Яковлевич явно размышляет, как поступить. Ему не позавидуешь. Очень много смертей способно вызвать панику среди населения. Думаю, вам уже известно, как все началось и почему тут оказался». Я чуть пожал плечами. «Приемы и методы уничтожения пришедших тварей из потустороннего мира вам ничего не скажут. Использовал магию, метательные ножи, стрелял из арбалета и работал парными клинками. Методично всех ликвидировал, уничтожил артефакт прорыва и снял купол. Это если кратко. Да, чуть не забыл. Потребуются целители душ. Несколько человек в деревне лишились памяти. Точнее, им ее другую вложили». «Сумасшедшие!» — внимательно посмотрел на меня Шувалов. «Нет», — отмахнулся я. «Их нельзя такими считать. Их организм блокировал изменения и не дал произвести трансформацию в упырей. Насколько повредился мозг, сказать не могу. Но, надеюсь, целители им помогут». Алекс Григорьевич, а вы не сумеете?» — поинтересовался Гуров. «Нет», — коротко ответил я. «А вот дальнейшая беседа мне не понравилась. Больше походила на перекрестный допрос с повторяющимися вопросами, а потом и вовсе вежливо попросили все изложить на бумаге. Кратенько, опишите события. Если посчитаете, что той или иной детали следует уделить внимание, то обязательно это сделайте», — вежливо попросил глава СБ империи, выложив на стол стопку бумаги. «После объяснения вас отпустим». Генерал чуть поморщился. Он явно не ожидал от Горова такой ко мне просьбы приказа. Мой питомец и то фыркнул, а мысленно сказал: «Хозяин, а как же трофеи?» «Илья Яковлевич, вам требуется для отчетности или собираетесь выставить какие-то претензии?» — задал я вопрос главе СБ империи. «Отчета!» — поспешно заявил Алексей Васильевич и махнул Горову на выход. «Пойдем. Пару слов хочу сказать». Как только два высокопоставленных чиновника из силовых структур удалились, то я приказал Манулу: «Послушай, о чем они там говорят». Кошак потрогал лапой установленный купол тишины внутри штабной палатки, муркнул и выпустил когти. «С интересом за питомцем наблюдаю. Хочу узнать, как он с задачей справится». «Удивил питомец. Из когтя у него невидимая магическая нить проникла за купол и куда-то дальше устремилась». А через мгновение я услышал голос генерала. «Понятно, что великому князю докладывать. Но парень точно не при делах. Прорыв возник, когда он находился в столице. А на заставе я собственными глазами Алекса в деле видел. Ты не в том направлении ищешь». «Я его не собираюсь в чем-то обвинять», — буркнул Горов. «А для чего тогда эти вопросы и объяснения? Почему должен был тебе подыграть и задавать парню вопросы, стараясь его с толка сбить?» — возмутился Шувалов. «Готов за него поручиться?» — задал вопрос глава СБ империи. «Да», — твердо ответил генерал. «Как ни странно, но готов. Надоели уже эти игры играть. И все время господина Федорова в чем-то подозревать. Он своей шкурой рискует. Мою дочь и, кстати, твоих детей спасал. «Так и мы глаза на кое-что закрываем», — хмыкнул Горов. «Ты про налоги с его деятельности?» «Так это не наша вотчина». «С официальных трофеев он заплатил, а что собрал без участия империи, так это не нам судить», — возразил Шувалов. «Забавно. Вот не ожидал, что генерал меня защищать начнет. Впрочем, он еще мне баньку задолжал. Стребовать? Не, не хочу входить в его круг». «Лучше держаться на расстоянии». «Достаточно», — махнул Кошаку, когда силовики стали обсуждать недопущение слухов, что тут произошло. Вкратце описал произошедшие события. Что рванул в Тульскую область на помощь своей деловой партнерше, узнав о прорыве между нашим и потусторонним мире, и нашествии нечисти. Сумел зачистить закрытую локацию и на этом поставил точку. Получилось всего десяток строк. Но вдаваться в детали и частности не собираюсь. Поставил число и размашисто расписался. А потом из палатки направился на выход. Но не тут-то было. Уткнулся в защитную стену. «Это как понимать?» Удивился и на питомца взгляд перевел. «Манул, сделай ко мне проход. Не церемонься с защитой. Порви ее в клочья, если сумеешь». «Нет, сам бы уже мог справиться. Заклинание известное установлено, но потребовало вычерпать последние магические силы. Правда, в клинках заряд полон. Пару раз одним из них махнул бы и проход открыл. Да побоялся, что весь шатер снесу. А Манул молодец. Аккуратно. Лапами крест-накрест махнул. Защита под его когтями распалась». «С меня рыбина», — пообещал питомцу. «Три!» Сразу же стал тот торговаться. «Не менее 3 кило каждая. Жареная, в сметане». «У тебя клыки не треснут?» — поразился такой наглости. «Очень кушать хочется», — тяжело вздохнул тот и сделал большие и печальные глаза. «Согласен. Не стал с ним спорить, ощущая, как у самого желудок стал возмущаться. Потерпи. Скоро отсюда вырвемся. А в поместье устроим праздник живота». «Мало запросил», — буркнул кошак и расстроенно понурил морду. Посмеиваясь над своим питомцем, я вышел из штабной палатки и увидел улыбающегося Резо, спешащего навстречу. «Алекс, дорогой ты мой, рад тебя видеть!» Партнер прижал правую руку к груди и заявил: «Семья Беридзе в твоих должниках!» «Резо, ты не нервничай, а то Нике придется науку кузнеца Артуру передавать!» Хлопнул его по плечу и подмигнул, боковым зрением наблюдая, как на меня хмуро смотрит Горов. А Шувалов сдерживает смех. «Вай! Алекс, что ты такое говоришь? Правнуку еще рано такую науку познавать. Ну, небольшой молот он уже выпросил». Улыбнулся Резо, а потом, понизив голос, спросил: «Как насчет добычи? Я недаром гнал сюда грузовичок». «Потребуются люди», — тихо ответил ему и кивнул в сторону стоящего в оцеплении Захара. «Надеюсь, с этим нам помогут». «Кого грузим?» — продолжил допытываться партнер. — «Волкопсов, внимание удели ошейникам. Они как бы под запретом из-за своих особенностей, но лишними не будут. В крайнем случае снимай с них пластины с именем владельца, а сами ремни уничтожай». Выдал инструкцию, подумал и поменял решение. «Нет, не так. Пересчитай волкопсов, собери с них артефакты подчинения, а когда счет сойдется, то ошейники сожги». «Пластины?» — внимательно глядя на меня, уточнил Беридзе. «Их берем. Они не представляют угрозы, но и действовать с ними следует осторожно. Никому их не продавай, пока каждую не проверю и не вынесу вердикта». Устало провел ладонью по лицу. «Сделаю», — кивнул Резо. К нам подошел генерал и хмурый глава СБ империи. То, что я прошел защиту, они не заикнулись. Шувалов сам предложил выделить людей для помощи в сборе трофеев. Я не стал отказываться, но попросил предоставить в свое распоряжение Захара и тех бойцов, с кем ходил в столичный парк. «Алекс Григорьевич, когда нам обследовать деревню ее жителей?» — мрачно уточнил Горов. А ответить я не успел. Недалеко остановился грузовик, и из кузова стали спускаться молодые люди. При их виде Шувалов не удержался от недовольного хмыканья. И, думаю, мысленно выразился очень нелестно, судя по движению его губ. Глава СБ империи от генерала не отстал. Но в руках себя они оба удержали. А к нам уже идет княжич, а за ним спешит княжна и дочь Шувалова. «Здравствуйте!» — не доходя до нашей компании пару метров, крикнул Василий. «Добрый вечер!» — вежливо ответили мы с Резо. А вот силовики неразборчиво что-то буркнули. Манул и тот приветливо мявкнул, почему-то переводя взгляд с Насти на Анну, словно решая, кто его согласится покормить. Ауры генерала и главы СБ выражают гнев и недовольство. Явно план Шувалова и Горова дал трещину. Кстати, а ведь все шло слишком хорошо. На мои условия они согласились, на трофеи не позарились, а объяснительные удовлетворились. Не иначе что-то еще замышляли. Кстати, а за зачистку локации мне от империи ничего не положено? Этот момент нигде в законах не прописан. Это не совсем правильно, на мой взгляд. Господа, простите, нам бы с Алексом переговорить. Невозмутимо произнесла княжна, внимательно посмотрев на Горова. Глава СБ империи чуть заметно кивнула, потом сказал. «Господин генерал, пойдемте. Необходимо раздать кое-какие приказы и указания, в том числе вашим спецам. Последние мне не подчиняются». Почему-то он перевел взгляд на меня. «Да, обещал выделить людей господину Федорову». Согласно покивал Шувалов. «Алекс, уже завожу грузовичок?» — уточнил у меня Резо. «Да, через пару минут. Надеюсь, сможем выехать», — кивнул я, а потом задал вопрос Василию. «Вы какими судьбами здесь оказались и почему на военном Урале приехали? Где же ваши быстрые тачки?» «Увязли!» — отмахнулся Василий, провожая взглядом удаляющихся силовиков. «Они нам не рады!» — кивнул вслед Горову и Шувалову. — Ты рассчитывал на теплую встречу? — поинтересовался я. — Алекс, так что тут произошло? Влезла в разговор Анна, не дав ответить Василию. — Прорыв, — коротко сказал я девушке и посмотрел на княжну. — У вас завтра экзамены. Зачем приехали? — А как же ты? — подняла брови домиком Анастасия. — Так уже не сдал. — отмахнулся я, наблюдая за своим питомцем, который никак не может сделать выбор, у кого потребовать еды. — Сама же знаешь, что неявка приравнивается к провалу, — развел руками. — А если причина уважительная? — хмыкнула Анна. — И как ее объяснить? Чуть улыбнулся, а потом приложил руку к груди. — Спасибо вам за то, что обо мне волновались и приехали. — Это все любопытство и шкурный интерес. — Отмахнулся княжич. «Ты для нас много чего сделал», — спокойно сказала Настя. «Неужели думаешь, что все просто так оставим?» Что она подразумевала, я так и не понял. Уже собралась группа бойцов во главе с Захаром, а Шувалов и Горов их инструктируют. Мысленно дал задание Манулу, чтобы тот держал меня в курсе, если спецам дадут какие-то сомнительные указания. Впрочем, не думаю, что генерал и глава СБ империи пойдут на такой шаг. И дело не только в благодарности или присутствии моей группы поддержки. Нет, как ни парадоксально, а Шувалов и Горов слово держат, офицерские мундиры позорить не станут. «Вы меня в столицу не отвезете?» Задаю вопрос друзьям, заранее зная ответ. «Если наши тачки вытащат», — хмыкнула Анна. «А вы этим не озаботились?» — удивился я. — К тебе спешили. — развел руками Василий. — Мне потребуется полчаса, — устало объяснил друзьям, глянув в сторону, где находится деревня, недавно находившаяся под куполом. — Кое-что заберу, уточню задание бойцам и вернусь. А потом хотел бы отправиться к себе в поместье. От помощи не откажусь, но с условием. — Каким? Почему-то напряженным голосом уточнила Анастасия. «Тот, кто меня повезет, должен застелить пленкой салон», — похлопал себя по одежде. «Иначе потом разоритесь на химчистке». «Василий, организуешь?» Я посмотрел на княжича. «Без вопросов». Пожал тот плечами, а потом поинтересовался. «Кого в качестве водителя выберешь?» «Сами решайте», — пожал плечами и напомнил. «Пока еще ехать не на чем. Ваши суперкары не смогли пяток километров преодолеть». Это я так над друзьями потрунил, вернув должок, когда они над джипом насмехались, что тот на асфальте их тачкам не конкурент. Анастасия выразила желание посетить Антоновку, посмотреть на мертвую нечисть, но брать с собой девушку не стал. Нечего ей любоваться на мертвых упырей или поднятых приспешниками лорда демона покойников. Анна же не горела желанием отправиться на место побоища, как она выразилась. Василий немного взгрустнул, что лично не соберет какие-нибудь трофеи. Вполне возможно, что если бы не их застрявшие суперкары, на которых еще предстоит возвращаться, то они бы попытались настаивать, и мы могли повздорить. Однако у каждого свои задачи, о чем им и сказал. Попросил решить вопрос с транспортировкой Никиного джипа до ломбарда Беридзе, а сам направился к ожидающему меня Захару. Коротко того проинструктировал, попросил действовать осторожно. Нет гарантии, что я всех измененных жителей деревеньки ликвидировал. Всегда есть вариант, что кто-то спрятался или был чем-то занят, когда я зачищал локацию. «И как нам определить, кто перед нами?» — мрачно уточнил спец. «Использовать серебро? Смеешься?» — хмыкнул я. «Еще бы про чеснок вспомнил или про солнечный свет и ожоги. Нет, только по аурам и клыкам. Достаточно задать пару вопросов, и сразу поймешь, кто перед тобой. Если бы вурдалаки прожили год или больше, то выявить их оказалось сложно. Эти же, считай, новорожденные, не контролируют эмоции и не способны маскироваться под обывателей». «Командир», — задумчиво посмотрел на меня Захар, — «простите, а откуда вам это известно?» «Земля слухами полнится», — уклончиво ему ответил и постучал указательным пальцем по циферблату наручных часов. «Время. Скоро уже стемнеет, а я планировал отдохнуть у себя дома. Кстати, как ты смотришь на то, чтобы на меня работать?» Неожиданно для самого себя задал вопрос воину. «В качестве кого?» — уточнил тот. «Вариантов множество», — пожал плечами и пояснил. «Если от Шувалова решишь уйти, то найду, что предложить. Приезжай ко мне в поместье. Переговорим и детали обсудим. Предварительно позвони». Осекся и ругнулся. «Черт! Забыл, что сотовый не работает. Но приглашение в силе. А телефон завтра или на днях куплю. У тебя мой номер есть?» «Нет». Захар вытащил из кармана свой смартфон. «Продиктуете?» Спец пребывает в растерянности. Но в его ауре всполохи ликования. Воин еще сам не осознал, а готов за мной пойти. «Если же говорить про отряд, то и там парни не откажутся сменить работу». «Нет, все вряд ли согласятся. Да и пока такое количество народу содержать накладно. Однако человек 5 под мои задумки найду, чем озадачить. В том числе и прибыль надеюсь получить. Конечно, ведущую роль оставляю за собой, но мне требуются разведчики. Закрытых локаций полно, но далеко не каждая представляет интерес». Да и про стенание знакомой девушки из Воркуты я не забыл. Лере требуются шкуры нечисти. Их меха, чтобы шить модницам шубки или другие дорогие изделия. Пока мы с ней сотрудничество не обговаривали, но при случае почему бы и не помочь на взаимовыгодных условиях? Не следует забывать и про услуги охраны в местах прорывов, где происходит добыча, не встречающихся на земле полезных ископаемых. Разумеется, над этим еще следует подумать и все хорошенько взвесить, но ждать и затягивать никак нельзя. «Записывай», — сказал Захару и продиктовал номер своего сотового. «Жду звонка, а пока», — кивнул в сторону, откуда недавно выбрался, — «вперед! За сбор трофеев не обижу». «Не переживайте, Алекс Григорьевич. Все сделаем в лучшем виде», — заверил меня спец, а потом добавил. «Обязательно вам позвоню». Я ему кивнул и хлопнул по плечу, а потом направился к ожидающему в грузовике Резо. Уселся рядом с ним и скомандовал. «Езжай. Дорогу покажу. Кое-что заберу и обратно отправлюсь. А ты с Захаром поработай». «Ждать результата не будешь?» — спросил партнер, медленно выжав сцепление, и машина покатилась вперед с черепашьей скоростью. «Когда все соберешь и продашь?» — вопросом на вопрос ответил я. «Согласен», — усмехнулся Резо. «Чушь сморозил. Слушай, Ника звонила. Их отпустили из полицейского участка. Предварительно взяли подпись о неразглашении, что произошло в деревне. Правда?» — он покачал головой. «Правнук еще маленький. Ему рот не заткнуть, если потребуется. Понимаешь, о чем говорю?» «Не совсем», — озадачился я. «Если тебе понадобится, то мы все подтвердим, что ты действовал во благо империи и спасал жизни граждан. Готовы к ректору или черту сходить, но правда добиться». «Ты о чем?» — удивился я. «О будущем», — хмыкнул Резо. «Алекс, пойми, ты теперь стал мне намного ближе, чем партнер. Являясь главой клана, требуется образование, от этого никуда не деться, а поступление под вопросом. Хочешь ты этого или нет, но свои знакомства и связи подниму. До великого князя дойду». Беридзе говорит твердо и уверенно. «Признаю, он меня удивил. Поймал себя на мысли, что стало приятно. А еще кошак уселся на коленях и в такт словам мастера-кузнеца подмуркивает. Кстати, этот хвостатый уже дал себя погладить княжне и дочке генерала. И даже перед Василием с несчастным видом прошелся. Рыбу ему только ленивый не пообещал. Но, разумеется, Шувалова и Горова он развести не смог». «Алекс, что делать?» — воскликнул Резо, возвращая меня к действительности. Каюсь. Расслабился и задумался. Даже глаза прикрыл, осмысливая, что и как партнеру ответить на его проникновенный спич. «Тормози!» Ору, а сам выставляю перед грузовичком воздушный щит, открываю дверь и спрыгиваю на землю. Ноги еще не коснулись поверхности. В моих руках клинки, а Манул уже изготовился к атаке.